Алло. Иван Родионович, дорогой, как хорошо, что я вас застал. Иван Родионович, вы мне очень нужны. Помогите. Может, приехали бы, а? Правда, Катя еще не вернулась, но я чаем уважу. Неофициально, так сказать, без профессиональной церемонии, как ученому с ученым, а? Кирину не хотелось ехать после 11 часов работы, но он не мог отказать Андрееву. И сидя в знакомом глубоком кресле у курительного столика кашмирской работы, он выслушал трагическую повесть о нелепой судьбе сына геофизика. Иван Родионович, не было более талантливого математика на всех курсах инженерно-физического института. И вдруг... Красивый, здоровый юноша, способный музыкант, шахматист, заболел. Вялость, быстрая утомляемость и боли в правом боку быстро сменились расстройством походки, плохой координацией движения рук, сильными головными болями. Долго искали причину, юноша перекочевал уже в третью больницу, а ему становилось только хуже. Но теперь... Погодите минуту. Кажется, я догадываюсь. Так. Наследственный сифилис исключен был сразу. Да. И мозговая опухоль тоже. Угу. Тогда, значит, нашелся умный врач и велел сделать анализ мочи на металлические соединения и обнаружил... Да, да. Конечно, медь. Следовательно, Вильсонова болезнь. Болезнь Вильсона. От чего она бывает? Только от дурной наследственности? Только наследственность тому виной. Но вы информированы неправильно. Да. Это не дурная наследственность, а случайность наследственности. Угу. А разве это не одно и то же? Разница фундаментальная. Дурной наследственностью можно назвать повреждение наследственных механизмов какой-либо болезнью. В результате ряд дефектов преимущественно в нервной системе, как, например, маниакально-депрессивный наследственный психоз. А есть болезни, которые обязаны случайному разнобою во всей чудовищной сложности развития нового организма. Ведь и совершенно здоровая наследственность дает естественные колебания в биохимическом отношении. Мы еще только начинаем нащупывать эти различия. Например, часть людей не ощущает никакого особенного вкуса в препарате, а другая часть чувствует его нестерпимо горьким. Какие-то... Одна-две молекулы не сойдутся точно в развитии спиральных цепочек наследственных механизмов, и в новорожденном организме выпадает крохотная, нами пока неулавливаемая деталь. Отсутствие этой детали может проявиться не сразу. Ребенок вырастает вполне нормальным, и вдруг... Да, вдруг... Вдруг такой страшный удар. Для отца и матери это такой удар. А может и сразу... Встречается появляющийся у новорожденных молочный диабет. Угу. Тоже болезнь обмена веществ. Угу. Когда организм не усваивает молочный сахар. Так, так, так. И тот отравляет ребенка. Угу. В этих случаях материнское молоко смертельно. Но это излечимо, если своевременно разобраться. Угу. Неизлечима черная моча. Организм не может переработать некоторые вещества обмена. Важно, что ничтожнейший, образно говоря, на 1 000 000 толщины волоса сдвиг от нормы в чрезвычайно тонком и сложном процессе обмена веществ ведет к далеко идущим последствиям. Только недавно мы стали представлять себе всю сложность биохимических процессов в нашем организме, а следовательно и сложность передачи этих процессов по наследству. И, конечно, редкие случайности вполне возможны. Самое удивительное, что они так редки. Впрочем, простите, вам от этого... Не легче. Да нет, Иван Родионович, гораздо легче. Вы не представляете, какую тяжесть снимете с его отца и матери. Она в отчаянии от сознания вины перед мальчиком. Умоляю вас, Иван Родионович, объясните это ей. Я позвоню ей, она сейчас приедет. Вы не представляете, как это важно и как поддержит ее... Раненую прямо насмерть.